Надо ли говорить, что партия и пост предсовнаркома к концу 22-го очень напоминали те ботинки, которые Ленин якобы решил передать Троцкому? Неудивительно, что в конце концов тот предпочел остаться босым и не мучиться дальше с ленинской обувью. И больно, и есть подозрение, сегодня подарил, а завтра отберет. Какой Золушке пришлись в конце концов в пору эти туфельки? Правильно. Демонизация Сталина, хочешь не хочешь, идет рука об руку с индульгенцией, которую потомки чем дальше, тем щедрее подписывают Троцкому. Тот так долго жаждал этого сердечного альянса с Лениным, и вот, наконец, вы и понял, что никуда ему от ЛД не деться, и раскрыл ему свои объятия, да поздно было. Проблема в том, что при попытке проследить источники возникновения тех фактоидов, которые циркулируют в историографии и массовом сознании как бесспорные факты, касающиеся обстоятельств болезни и смерти Ленина, выясняется, что очень многие из них так или иначе ведут к мемуарным свидетельствам Троцкого, который объяснял события 1922-1923 годов убедительно, но тенденциозно. При избрании Сталина генсеком Ленин предупреждал, что этот повар будет готовить острые блюда. А кого предупреждал? Троцкого. Крупская, которая всегда была чрезвычайно умной женщиной, говорила в 26-м, если бы Володя был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме. А кому говорила? А все ему же. Версия Троцкого кажется особенно заслуживающей доверия и потому, что он лучший в своей категории рассказчик, и потому, что по смыслу она хорошо монтируется с несколькими текстами Ленина, а психологически со все теми же двумя яркими эпизодами, а еще лучше с общеизвестным образом Сталина в хрущевской интерпретации. Действительно все сходится. Ленин прозрел и принялся активно добиваться альянса с Троцким, к которому до того относился крайне настороженно и с которым постоянно находился в состоянии рабочего конфликта, против Сталина, чей зловещий силуэт встает за всеми бедами, терзавшими Ленина под конец жизни, гигантским портретом, затмевающим горизонт, как в утомленных солнцем. Он тривиализовал, утопил в бумагах, деромантизировал ленинскую революцию, запутал строителей социализма сначала в бюрократической паутине, а затем сгноил в лагерях. Он изолировал Ленина, цензурировал его завещание, возможно, даже не изложил, арестовал и отравил его. Он жестоко оскорбил его жену и, обманывая Ленина своей молчалинской услужливостью, подготовил все для того, чтобы в момент, когда Ленин не мог оказать сопротивление, перехватить у него власть и сосредоточить ее в своем аппарате. Мы не имеем возможности воспроизвести здесь всю аргументацию В. Сахарова и копировать всю его доказательную базу, но Сахаров и через расследование происхождения документов, и посредством анализа их смысла, и методом текстологической экспертизы демонстрирует, что статья об автономизации, а также письмо грузинскому коммунисту Мдиване не могут принадлежать Ленину. В поведении Сталина и Орджоникидзе при ближайшем рассмотрении также не обнаруживается ничего криминального. А вот Ленин становится, по сути, противником образования СССР, что в целом не вяжется с тем, что он говорил прежде. При анализе того, как именно различаются тексты, фигурирующие в комплексе как завещание, выясняется, что все надежно подтвержденные документы свидетельствуют о прочных, взаимно доброжелательных, хороших рабочих отношениях Ленина со Сталиным, тогда как все сомнительные имеют так или иначе антисталинскую направленность и одновременно играют на руку Троцкому. И Сталину, это выходит за рамки нашей книги, но все же не так легко было отбивать в 1923-1924 годах атаки, связанные с попытками опубликовать или запустить циркуляцию в партийной среде ленинские документы с резкой критикой его самого, его политики, его компетентности и его манер. Хорошо, странное происхождение и несоответствие предшествующей ленинской линии, но зато эти документы прекрасно вписываются в известную канву событий. Нет? Не так уж и прекрасно. И прикрывать неувязки приходится откровенным сочинительством. 17 марта, через неделю после окончательного ленинского инсульта, Сталина вызвала Крупская и передала просьбу Ленина, который почти онемел, но все же смог произнести зловещее словосочетание «смертельный ток» о яде, цианистом калии. Крупская попробовала дать его мужу сама, но ей не хватило сил. Ленин, который якобы и раньше имел со Сталиным предварительные договоренности на этот счет, знал, что Крупская просит о помощи Сталина, и дважды вызывал ее к себе, пока та вела со своим недавним обидчиком нелегкий, видимо, разговор. Чтобы подтвердить, да, именно Сталин, именно помочь ему умереть, Сталин, однако, продолжал сомневаться, и Политбюро поддерживало его сомнения. Пусть все идет как идиот, и не надо вмешиваться. По правде сказать, после истории с оскорблением жены можно было выбрать себе в качестве доктора смерть кого-то полюбезнее. Получается, что Сталин подставлялся? Ведь он должен был отравить того, кто оставляет после себя токсичное письмо к съезду, которое отравит его политическое будущее. Объяснение обычно сводится к тому, что все остальные заведомо не согласились бы, а Сталин был машина, не ведающая сомнений и милосердия. Объяснение, восходящее к Троцкому, еще более изощренное. История про просьбу о яде, даже если не выдумана Сталином, была выгодна ему в любом случае, потому что подразумевало, что Ленин сам соглашается уйти, указывая щекотливым способом на него, как на преемника. На письме к съезду в этом случае можно не фокусироваться. И, по-видимому, полагал Троцкий, Сталин, который в самом деле отравил Ленина в Горках руками Генриха Ягоды, нарочно распространял эту версию, чтобы подготовить себе алиби. Почему же тогда промолчала, видевшая все Крупская? А потому, отвечает теперь уже историк Фельштинский, что, может, и не отравил, но угрожал отравлением. И чтобы уберечь мужа от убийц хотя бы на какое-то время, Крупская пообещала держать рот на замке. Убедительно? А убедительно ли, что письмо с требованием извинений за оскорбление жены Ленин пишет Сталину чуть ли не через 3 месяца после самого инцидента? Причем Сталин к тому времени уже извинился перед Крупской, чтобы между ними ни было. А изоляция Ленина, которая так живо описывалась Троцким, а затем была гиперболизирована историками до стадии ареста? Похоже, на деле она была довольно условной, то есть соответствующей рекомендациям врачей и, пожалуй, даже недостаточной для человека, чье состояние, мы теперь знаем, неуклонно ухудшалось. Ленину так никто и не смог запретить диктовать. Его формально попросили не ждать ответа на письма, но на деле в небольших разумных объемах он мог переписываться. Режим не соблюдался. Никто насильно не уволакивал его в дом, когда в октябре он вдруг захотел поехать в Москву на автомобиле. Подробный анализ политической ситуации 1922-1923 годов и поведения основных фигур показывает, что общеизвестный конфликт Ленина со Сталином не имел под собой никакой почвы и, похоже, создан искусственно задним числом с помощью подложных текстов. Похоже, Сталин в 1922 году не имитировал абсолютную лояльность, одновременно изолируя Ленина от руководства партии, но в самом деле относился к Ленину с глубочайшим уважением, хотя и в их отношениях случались дождливые дни. Но и Ленин, не нарушая естественную в силу разницы культур дистанцию, воспринимал генсека как надежного товарища и свое доверенное лицо, которого он сознательно выдвинул на ответственную должность. Тогда как отношения Ленина с Троцким, описанные самим Троцким как в высшей степени доброжелательные и направленные на заключение политического союза против генсека, не слишком подтверждаются. Интенсивность личных контактов между ними в конце 1922 года особо не возросла, равно как и степень близости. Что такого произошло, чтобы Ленин вдруг прозрел, понял, что ему нужен преемник, разочаровался в Сталине и принялся распускать перья перед Троцким, которого плохо переваривал? Ничего. И раз Ленин, умирая, вовсе не проклинал Сталина, и между ними не было ни личного, ни политического конфликта, завершившегося запиской о разрыве отношений, значит, нарисованный 20-м съездом образ Сталина как извратителя ленинской идеи является мифом и фальшивкой. Сталин оказывается не трикстером, а законным наследником. И, пожалуй, мы не можем сказать, что Ленина захлестнули волны сталинской серой слизи, что она убила его, даже в том смысле, что светская чернь Пушкина. Это не то, чтобы меняет картину мира, наши представления о позднейшей деятельности Сталина остаются в силе, однако это дает известной картине мира совсем другую рамку. Исчезновение остро-конфликтного контекста не означает, что смерть В.И. произошла в прозаических, неинтересных, нейтральных обстоятельствах. Напротив, с осени 1922-го вокруг него складывается некоторым образом детективная ситуация. Оказывается, между ним и внешним миром существовал черный кабинет, в котором шла работа с документами, ранее ускользавшие от внимания наблюдателей. С его и похожими на его Там фабриковались подложные документы, чтобы представить Ленина врагом Сталина. И эта деятельность совершалась незаконно, была преступлением. К сожалению, в кратком пересказе может сложиться впечатление, что книга В.А. Сахарова — образчик дешевой сенсационной конспирологии. Нет ничего более далекого от истины. Это очень серьезное научное исследование, получившее массу обстоятельных рецензий, не лайков в сети, а аргументированных отзывов в академической среде. Если крупная работа прозорливого историка входит в оборот медленнее, чем следовало бы, то только в силу того, что ее выводы действительно революционны. Возможно, сугубо академический характер исследования отчасти играет против автора, потому что в своих предположениях он основывается только на документах, а когда их нет, просто умолкает. Заявив о высочайшей вероятности фальсификации и доказав, что все общепринятые представления об агонии Ленина зиждутся на неверных представлениях, В.А. Сахаров отказывается назвать, кто именно мог быть автором текстов, замечая лишь, что если руководствоваться принципом «кому выгодно», то искать его следует в очерченном круге политических деятелей, членов и кандидатов в члены Политбюро и политически сочувствующих им лиц из ближайшего окружения Ленина, члены семьи, секретари, в окружении Троцкого, Радок, сам Троцкий. Проблема в том, что, судя по поведению Троцкого, в момент появления этих текстов крупных козырей в игре за место преемника, от изумления, что в пандан ему параллельно работает некая союзная ему сила, он даже не смог сполна ими воспользоваться. Они для него такая же неожиданность, как и для Сталина. Он как будто не вполне доверяет Ленину, который столько раз отстранялся от него. Пожалуй, будь Троцкий или кто-то из его окружения автором, он мог бы разыграть эти козыри лучше. Мало того, чтобы распространять весной 1923-го фальсифицированные документы, Троцкому надо было быть стопроцентно уверенным, что Ленин точно не выздоровеет. Потому что если бы Ленин вдруг обнаружил, что от его имени рассылаются документы, которые он не создавал, то политическая карьера Троцкого на территории России была бы закончена. Тоже можно сказать и о любом другом авторе. О любом, кроме, может быть, единственного человека, который мог пойти на такой феноменальный риск, обладая известным иммунитетом от ленинского гнева. Обводя взглядом скамейку, на которой рассажены те, кто теоретически имел возможность, интерес и смелость сфабриковать и пустить в оборот эти тексты, понимаешь, что в этой компании есть словно слепое пятно. Фигура, на которую заведомо не обращаешь внимания, просто потому, что там железное алиби. Этого заведомо не может быть. В этом размытом пятне угадывается женский силуэт. Но это ни Фотиева, ни Володичева, ни Гляссер, ни Флаксерман, ни Н. Аллилуева, которые работали секретарями Ленина и многое знали о нем, но не были ни публицистками, ни вообще сколько-нибудь крупными политическими фигурами. Это больше просто некому. Это невероятно, но, похоже, это все же так. Надежда Константиновна Ульянова. Соратница, безупречная супруга, превратившаяся, когда муж заболел, в заботливую сиделку и всю себя посвятившая его лечению. Да, но еще и хранительница ленинских рукописей. И, в сущности, то бутылочное горло, через которое с декабря 1922 проходили все документы, генерировавшиеся Лениным. Именно она приносила ленинские диктовки в ЦК и удостоверяла их авторство. Именно она могла присвоить ленинским текстам тот или иной статус, например, политического завещания, а не личных заметок о текущем моменте, что она и сделала. Именно она. Именно она меняла по ходу свои показания относительно этих текстов. Так, сначала характеристики членам Политбюро были переданы ей в ЦК просто как ленинские записки, а через год она вдруг заявляет, что эти записки являются не более и не менее как письмом к съезду, как раз к тому, который должен собраться после смерти Ленина. На этот раз Крупская определила, что воля Ленина состояла в ознакомлении с письмом делегатов съезда, Сахаров. Она меняла свои показания относительно адресатов этих записок. Сначала только члены ЦК, затем съезд партии, затем вся партия целиком. Это очень важно, потому что Сталину обычно вменяется в вину, что он не огласил на съезде для всех то, что должен был огласить. Она владела всеми нюансами политической обстановки, знала мелочи текущего момента. Она была себе на уме. Много кого отталкивала и бралась фильтровать, кто будет, а кто не будет общаться с ее мужем. Классический пример с Валентиновым. лучший биограф Ленина, был отставлен от дома из-за того, что чем-то не пришелся ей по душе. И вряд ли он был исключением. Она была писательницей, настоящей, хорошо владевшей словом, со своим узнаваемым стилем. Ей принадлежат мемуары ОВИ, которые считаются беззубыми, но на деле фееричные. Она такая же выдающаяся рассказчица, как красотка на ранних фотографиях, улыбающаяся только глазами, запоминающая шутки и забавные детали, как латали велосипеды калошами, как в Мюнхене, проводя в ресторанах серию конспиративных встреч, наелись рыбы, и у обоих пошла белая пена изо рта, и как пришел доктор, который понял, что у этого финского повара и американской гражданки что-то неладно с документами, и содрал с них кучу денег, как фыркали, стараясь не смотреть друг на друга, когда слушали ахинею крестьянина про то, что Ленин завалил Кремль швейными машинками, как Ленин после второго съезда так однажды задумался на велосипеде, что влетел в трамвай и едва не остался без глаза, как смеялись над логотипом НВ в пивной Хофброй. О, народная воля! Как экспериментировали с каплями пота для сведения букв из паспортов, как члены ЦК резались часами в дурака на даче ВАЗа, как Струве с женой заставляли своего ребенка кланяться портретам Маркса и Энгельса, как по ночам в Шушенском Ленин во сне доигрывал партию в шахматы. Она знала стиль, манеру, мысли и намерения своего мужа, как, наверное, никто, столько лет сочиняя за него ответы на письма. И не только письма. Тут вспоминается один из ее анкетных ответов, тянущий на признание в том, что она не первый раз незаконно с чужим идентификационным ключом проникала в его собрание сочинений. Это была анкета для Института мозга. Так одна статья 1912-1913 года в полном собрании сочинений фигурирует как его статья. И к ней диаграмма с рисунками. Это не его статья и диаграмма, это мои. Она и только она могла заменить на бумаге Ленина, вышедшего из строя. Мы можем лишь предполагать, в чем состоял ее, если в самом деле она создала эти тексты, интерес. За время болезни Ленина, да и за все 20 лет знакомства со Сталиным, у НК могли возникнуть к нему какие-то претензии. И тогда ее попытка утопить Сталина посредством сфабрикованных писем мужа похожа на изощренную многоходовую месть. Возможно, с помощью этих текстов нельзя было провести Троцкого в преемнике, но теоретически можно было создать такой баланс сил, такую конфигурацию власти, внутри которой НК было бы комфортно после смерти мужа. НК могла быть равнодушна к Сталину, но она имела основание претендовать на кое-что большее, чем роль статиста, и у нее могли быть свои политические представления о том, что лучше для партии, для страны. А, возможно, 2×2 стеариновая свечка, она просто получала удовольствие от манипуляции сильным политиком, сама оставаясь в тени, и теперь намеревалась продолжить эту деятельность, паразитируя на ком-то более подходящем для этого, чем Сталин. Что касается Ленина-политика, то, по правде сказать, утрата авторства нескольких текстов и изменения в составе союзников-противников не слишком меняют что-либо в его образе. В конце концов, ему было свойственно идти на самые экзотические альянсы и рвать с самыми близкими партнерами. Точно так же можно с уверенностью сказать, что в природе не может существовать документа, который, будь он вдруг обнаружен и введен в оборот, что-то радикально изменил бы в образе Ленина. Даже если кто-то найдет документ о работе Ленина на британскую разведку или свидетельство о его эксцентричных сексуальных пристрастиях, нет, даже и с самым тяжелым из жерновов на шее Ленин останется Лениным. Революционером, сумевшим построить с нуля структуру, которая смогла захватить власть в период революционного хаоса, превратить этот хаос в нормально функционирующее государство и стать моделью для перехвата власти в государствах третьего мира. Другое дело – Ленин-человек. Ленин в частной жизни – семьянин, обладатель особенного характера и особенных вкусов. Следует понимать, что очень значительная часть знаний об этой стороне жизни Ленина – заимствована из мемуаров Крупской, которая, оказывается, умела работать не только с зашифрованными, но и с фальсифицированными документами. В целом, надо признать, что отношения ВИИ с женой известны нам не более, чем это дозволено посторонним, то есть в минимальной степени. А. Тыркова-Вильямс, приехав к Ульяновым в Женеву в 1904 году, всматривалась в эту пару особенно пристально. Ей было интересно, что такого нашла в Ленине ее гимназическая подруга. Она была им поглощена, утопала, растворялась в нем, хотя у нее самой был свой, очень определенный характер, своя личность, не сходная с ним. Ленин не подавил ее, он вобрал ее в себя. Надя с ее мягким, любящим сердцем оставалась сама собой, но в муже она нашла воплощение своей мечты. Не она ли первая признала в нем вождя, признала и с тех пор стала его неутомимой преданной сотрудницей? В свете событий 1923 года замечание про свою личность кажется особенно важным. Скучная, вечно больная, безобразно одетая, вздорная, одуревшая от бездетности старуха, потолок которой педагогическая деятельность заставить школьников в учебное время собирать шишки на топливо? Или все же ошеломительно красивая, весьма остроумная, очень скрытная и очень умная женщина, которую все, кроме, видимо, ВИИ, катастрофически недооценивали? НК, похоже, единственный человек из окружения Ленина, относившийся к нему с уважительной и деловой иронией, какая ему, можно предположить, нравилась. Совершенно очевидно, что она умела подмечать не только его, понятное дело, силу, но и смешные стороны. И, видимо, имела к нему свой ключ. Манипуляция с завещанием — единственный раз за четверть вековую историю отношений этой пары, когда в поведении НК определенно есть нечто подозрительное. Однако мы можем предположить, что она и раньше проявляла свою личность по некоторым вопросам. У нее была замечательная память. Она хорошо, лучше многих, разбиралась в прикладной химии. Она, как нам уже доводилось говорить, была настоящей энигмой шифровальной машины РСДРП. Она была сильной, выносливой и охотно соглашалась на авантюры. 400-километровые пешие путешествия, которые они летом 1904-го совершили вдвоем по горам Швейцарии, достаточно красноречивые свидетельства. Но мы знаем о ней гораздо меньше, чем о ВИИ. Прежде всего, потому что лично про себя в мемуарах она рассказывает совсем мало и с еще большей иронией, чем о муже. Их переписка, разумеется, существовавшая, не опубликована и, скорее всего, уничтожена или спрятана ею самой. Можно не сомневаться, что значительная часть этой переписки была шифрованной, но и кода переписки между ней и Лениным мы не знаем. Похоже на то, что НК была главной загадкой в хорошо известной жизни Ленина, тем топором Негоро, который постоянно лежал под его компасом и, возможно, активировался только в какие-то исключительные моменты. Однако, как видим, активировался и корректировал указания магнитной стрелки. На протяжении четверти века рядом с главным героем этой биографии постоянно находился другой человек, который вел собственную игру, выдавая себя для посторонних за предмет обстановки. И когда бабушка Божий одуванчик, на протяжении всех 25 лет, не вызывавшая у тех, кто готов был вспоминать о ней ни малейших вопросов, ну, кроме разве что «О, Господи, ну почему у нее все время такое постное выражение лица?», оказывается ключевой фигурой в детективе. Это означает, что в истории Ленина появляется финальный твист. Спасибо, Надежда Константиновна. Вы самый интересный человек в этой очень густонаселенной эпопее.